История третья. Академики в бизнесе. Некоторые ученые-иммунологи и клинические исследователи, с которыми я общалась во время работы над этой книгой, трудятся на двух работах. Во-первых, они исследователи при университетах и или учебных больницах. Их официальные должности звучат так: профессор, клинический исследователь, глава лаборатории, а во многих случаях употребляются и все три титула сразу. Во-вторых, это начинающие предприниматели, которые занимают ключевые позиции в новых биотехнологических стартапах. В современном научном мире такое сочетание не кажется чем-то необычным. Академические учреждения все чаще сотрудничают с корпорациями для финансирования своих исследовательских лабораторий. Во многих отношениях это более чем рациональный подход. Все без исключения эксперты по аллергии, с которыми я говорила, ведущие специалисты в своей области. Они знают все, что в наши дни необходимо знать об иммунных реакциях аллергического типа. Любая биотехнологическая компания, ставящая целью производить новые или более совершенные средства как диагностики, так и терапии, с руками оторвет такого специалиста, чтобы поручить ему разработку инновационных продуктов. Однако в этих гласных или негласных договоренностях присутствует ощутимая напряженность, о которой ученые часто говорили прямо и открыто. Неизбежный конфликт между желанием биомедицинского эксперта помогать пациентам и потребностью компании извлекать прибыль сказывается на всех этапах исследований и разработки. Ученые, соглашаясь на такую работу, как правило, преследуют одну общую цель – создать то, что поможет многим и многим людям. Именно этого надеются достичь большинство ученых, когда решаются участвовать в таких бизнес-проектах. Но прямых упоминаний о деньгах, поставленных на карту в этих соглашениях между учеными и корпорациями, стараются избегать. Зарплаты исследователей вполне соответствуют уровню среднего класса. Преподаватели естественных и технических наук зарабатывают от 90 до 150 тысяч долларов в год. Все зависит от стажа работы и учебного заведения. Гарвард, очевидно, платит больше, чем Небраскский университет. Я полагаю, что многим ученым и врачам, пытающимся преодолеть разрыв между фундаментальными и прикладными научными изысканиями или между академическим миром и миром бизнеса, чрезвычайно трудно найти баланс. В связи с этим многие эксперты признаются, что стараются в принципе избегать любого стремления к прибыли. Доктор Марк Ротенберг из детской больницы Цинциннати с опаской относится к шумихе, которую так часто поднимают биотехнологические компании. Ее цель – привлечь венчурные инвестиции. О науке и потребностях пациентов мало кто думает. Врачи и ученые, занимающиеся фундаментальными исследованиями, в основном беспокоятся о здоровье больных и о том, как улучшить их жизнь с помощью медицины и науки. Академические лаборатории, подобные той, в которой работает Ротенберг, двигатели интеллектуальной собственности. Они подпитывают фармацевтические компании хорошими идеями. Случается всякое, говорит Марк. Открытие нового пути, имеющего трансляционное значение, часто вызывает интерес у бизнеса. Сейчас одна из самых горячих тем и у корпораций, и у венчурных капиталистов – лекарства, которые будут блокировать эозинофильные заболевания, такие как ЭОЭ. Мне звонят каждую неделю, если не каждый день, а 10 лет назад не было почти никакого интереса. Для Ротенберга благополучие пациентов стоит на первом месте. Если его собственное исследование сможет кому-то помочь, значит, он выполнил свою работу. Но он по-прежнему опасается давать корпорациям право решать, какими направлениями заниматься, поскольку выбор обычно делается в пользу тех сфер, которые получится монетизировать. Доктор Дин Мэткалф из NIH объяснил мне, что процесс почти всегда выглядит одинаково. Ингаляционные средства, стероиды и биологические препараты, используемые в клинических условиях, неизбежно выпускаются только крупными фармацевтическими компаниями, потому что у них есть деньги и условия для проведения научных испытаний. Сотрудники академических лабораторий могут работать над чем-нибудь наподобие передачи сигнала при аллергической реакции, используя финансирование NIH, но тогда у них не будет ресурсов, как правило, персонала и средств, для разработки новых молекул, например, дупилумаба, которые могли бы повлиять на эту самую передачу. Вот тут-то и вступают в дело фармацевтические компании. Результаты академических исследований сигналов публикуются в научных и медицинских журналах, А затем корпоративные лаборатории пользуются полученными данными и начинают искать молекулы, которые будут включать и выключать эти сигналы так, как это необходимо. «На сегодня проблема в том, что все это чертовски дорого», — говорит Мэткалф. «Насколько дорого? Трудно назвать даже порядок. Начнем с того, что получить любую подробную информацию о расходах, связанных с изучением и разработкой новых лекарств, не проще, чем ограбить Форт Нокс. Фармацевтические компании не слишком откровенничают о своих затратах, а оценки сильно разнятся – от 19 миллионов долларов за одобренный FDA препарат до 3 миллиардов без малого. Как бы то ни было, речь идет о суммах, которые Национальные институты здравоохранения просто не могут себе позволить. Их общий бюджет в 2022 году составил 46 миллиардов долларов. Причем эти средства тратятся на множество различных исследовательских центров, занятых изучением всех заболеваний. Иными словами, научным исследователям, которые полагаются на финансирование NIH, часто приходится искать дополнительную поддержку, чтобы завершить начатую работу, и именно поэтому внешнее финансирование от корпораций выглядит таким заманчивым. Большинство некоммерческих лабораторий не смогут выжить без сторонних инвестиций. Вряд ли найдется ученый, которому не приходилось бы преодолевать бурный поток, разделяющий фундаментальную науку и прикладную, более прибыльную. Доктор Кэтрин Неглер из Чикагского университета особенно неохотно принимает участие во всем, что касается коммерции в отношении аллергии. Когда мы подробно обсуждали ее исследования, сидя у нее в кабинете в университетском кампусе, Кэтрин рассказала, как ее обхаживали предприниматели. Изначально она считала себя просто научным исследователем, иммунологом. Своей задачей видела изучение микробиома человека. Разумеется, Неглер всегда хотелось, чтобы ее труды оказались полезными для пациентов с пищевой аллергией. Но это был лишь побочный эффект ее попыток разобраться в механизмах взаимодействия микробов и иммунных клеток в кишечнике. А затем, медленно, но верно, этот самый побочный эффект начал выходить на первый план. «Для меня это уже не просто академическое исследование», — говорит Кэтрин. «Теперь я хочу сделать то, что поможет людям, которые внесли свой вклад во все эти исследования. Я дала им обещание и хочу его выполнить». Неглер и ее команда в сотрудничестве с коллегой из Неаполя взяли образцы микробиома у здоровых детей и у малышей с аллергией на белки коровьего молока, АБКМ, с целью обнаружить в полученных пробах ключевые различия, которые могли бы объяснить заболевание. Собранные образцы перенесли мышам, выращенным в стерильных условиях и не имевшим собственных бактерий, а затем изучили изменения в экспрессии генов, индуцируемых в клетках кишечного эпителия здоровых и обработанных мышей. Сравнив полученные данные о различиях в здоровом и колонизированном микробиомах и генетических изменениях, вызванных вмешательством, ученые обнаружили, что уровень одного типа анаэробных бактерий класса Clostridii, анаэроз типа скака, у здоровых детей был значительно выше. Неглер считает, что именно данный класс бактерий – миротворцы нашего кишечника. Эти микроорганизмы ферментируют пищевые волокна с образованием короткоцепочечных жирных кислот, например, бутирата, который необходим для поддержания здоровья тонкого защитного слоя кишечника – эпителия. Кроме того, анаэроз типа скака индуцирует регуляторные Т-клетки и контролирует кишечный барьер. Первый продукт компании ClostraBio, сооснователем которой стала Неглер, синтетический полимер для доставки бутирата в те отделы кишечника, где он обычно вырабатывается. Кэтрин также заинтересована в потенциальной разработке живых биотерапевтических препаратов и пребиотических пищевых волокон для стимулирования роста и развития кишечных бактерий, в частности, анаэроз типа скака. Соратник Неглер – молекулярный инженер. И, по словам самой Кэтрин, в процессе их тесного сотрудничества в работе над этим бизнес-проектом она прониклась идеей трансляционных исследований. «Мы намерены получить финансирование в размере 20 миллионов долларов, чтобы добиться разрешения на применение препаратов в клинике», говорит она, показывая мне слайды с первоначальными результатами своих исследований. «Мне хочется, чтобы моя академическая работа превратилась в практические методы лечения». Неглер рассчитывает на то, что, в отличие от многих других методов лечения, которые будут сопровождать пациента пожизненно, ее терапия конечна. Она надеется, что препарат, выпущенный ClostraBio, поможет восстановить эффективную барьерную функцию для укрепления иммунной толерантности у пациентов с пищевой аллергией. А самое приятное, по мнению Неглер, способность ее метода изменить микробиом кишечника в лучшую сторону без использования антибиотиков, которые во многом и становятся первопричиной проблемы. Преодолеть пропасть между фундаментальной и прикладной наукой с точки зрения Неглер важно, потому что это позволит исправить ситуацию для тех, кто вносил свой вклад в ее исследования на протяжении многих десятилетий, для самих пациентов. Кэтрин по-прежнему с подозрением относится к извлечению прибыли из науки, и все же она понимает, что благодаря этому можно принести пользу гораздо большему числу людей. Ведь для чего еще нужны научные исследования, если не для того, чтобы поддерживать здоровье и благополучие всего человечества? Мани-мани-мани. Как финансировать фундаментальную науку? На страданиях аллергиков наживаются не только фармацевтические компании. Ожидается, что к 2027 году продажи воздухоочистителей достигнут 28 миллиардов 300 миллионов долларов. Гостиничные сети тоже поспешили извлечь выгоду из растущего рынка, предоставляя дорогостоящие номера для аллергиков. Безопасные или гипоаллергенные продукты продаются повсюду, хотя использование самого слова «гипоаллергенный» на этикетках товаров практически никак не регламентируется. По оценкам консалтинговой фирмы McKinsey & Company, в настоящее время 85 миллионов американских покупателей избегают употребления по крайней мере одного из основных пищевых аллергенов. Все эти люди привыкли к тому, что безопасные продукты дороже, однако готовы платить за них даже по завышенной цене. Так корпорации, которые обслуживают растущее число аллергиков по всему миру, и зарабатывают свои миллиарды. Однако, как мы уже убедились, самые большие деньги можно заработать на терапевтических и профилактических методах лечения. Лекарства, подобные Дупиксенту, способны приносить миллиарды долларов своим производителям и в то же время улучшать самочувствие значительной части пациентов. Хитрость в том, чтобы найти баланс между необходимостью совершенствовать методы лечения, разрабатывая возможные способы устранения аллергических реакций и стремлением извлечь из этого большую прибыль. Неутешительный вывод. Следует соблюдать чрезвычайную осторожность в отношении того, как тратятся исследовательские средства и кто проводит клинические испытания. Во время нашей беседы с доктором Алкисом Тогиасом, руководителем отделения аллергологии NIH, он сосредоточил внимание на деньгах и их роли в продвижении научных открытий, которые в конечном итоге приводят к улучшению методов лечения. Это поистине сложный вопрос, который слишком хорошо ему знаком. Безусловно, NIH можно считать крупнейшим спонсором исследований аллергии в США и во всем мире, говорит Тогиас, затрагивая проблему соотношения финансирования и прибыли. Мы выступаем за то, чтобы спонсировать конкретные группы ученых, изучающих пищевую аллергию или, скажем, астму, но всегда объединяем их в общую картину. Мы постоянно поддерживаем изучение основных механизмов аллергии, а также ее клинические исследования. Это главный принцип NIH. Мы считаем, что фундаментальная наука чрезвычайно важна для понимания болезней. Тогиас приводит пример того, сколь различны подходы NIH и организаций, преследующих коммерческую выгоду. Клиническое испытание, финансируемое NIH, обязано включать в себя изучение механизмов самого заболевания. Другими словами, недостаточно просто доказать, что лекарство работает. NIH хочет точно знать, почему оно работает. Кто-то скажет: «Ну и зачем вам это? Вы тестируете новый препарат. Если он работает, здорово». Но мы отвечаем: «Если он работает, это, конечно, здорово, вот только этот препарат никогда не станет окончательным решением проблемы», объясняет Тогиас. Нам нужно собрать информацию, которая что-то нам расскажет о лекарствах следующего поколения, о дальнейших шагах, которые надо сделать. Ни одна фармацевтическая компания никогда не пойдет на такое. Даже благотворительным и некоммерческим организациям пациентов все равно, почему тот или иной препарат работает, важен лишь сам факт того, что он работает. Важен результат, а не основные биологические механизмы. Но проблема такого подхода, как указывает Тогиас, заключается в том, что так мы не сможем расширить базу знаний. У нас будет меньше шансов понять, как и почему работают наши иммунные реакции, или изменить их, когда это действительно необходимо. Причем изменить еще до возникновения аллергической реакции. Вместо того, чтобы пытаться найти очередное идеальное лекарство или средство, которое просто предотвращает или устраняет симптомы, гораздо полезнее использовать ограниченные ресурсы для финансирования фундаментальных научных изысканий, цель которых – более глубокое понимание работы иммунной системы. Так действует сеть иммунной толерантности. Подобную цель преследовало и недавнее исследование NIH, посвященное тому, как тучные клетки выделяют гистамин. Если нам, в конце концов, удастся выяснить, как предотвратить развитие всех аллергических реакций как таковых, это будет стоить сотни новых биологических препаратов или методов лечения. В этом нам поможет только активизация государственных и социальных инвестиций в фундаментальную иммунологическую науку, а вместе с ней и соответствующий социальный сдвиг, благодаря которому люди начнут отделять денежную прибыль от здравоохранения. Особенно если слово «люди» будет подразумевать всех людей, а не только белых обеспеченных жителей стран Первого мира, которые могут позволить себе лучшие методы лечения аллергии.